Шпильки эти изображали, помнится, букву «К» и еще какие-то буквы. Палач, держа рукоятку в левой руке, приставлял штемпель ко лбу несчастного, затем правой рукой со всего размаху ударял по другому концу рукоятки. Шпильки вонзались в лоб, и таким образом получалось требуемое клеймо. Таким же приемом быстро высекались буквы на обеих щеках. После отнятия клейма из ранок сочилась кровь. Палач затирал кровавые буквы каким-то порошком, чуть ли не порохом, так что в каждой прорези оставался черный след. Таким образом получался знак, который впоследствии, как я слышал, делается совершенно белым и не может уничтожиться очень долго, остается на всю жизнь. Казнь кнутом продолжалась до сумерек, и во все это время били барабаны. Наказание шпицрутенами происходило на другом плацу, за оврагом. На эту казнь я бегал по нескольку раз в течение 2 недель. Холодно, устану, сбегаю домой, отогреюсь и опять прибегу. Музыка, видите ли, играла там целый день, барабан да флейта. Это и привлекало толпу ребятишек. На этом плацу за оврагом 2 батальона солдат, всего 1500, построены были в 2 параллельных друг другу круга, шеренгами лицом к лицу. Каждый из солдат держал в левой руке ружье у ноги, а в правой — шпицрутен. Начальство находилось посередине и по списку выкликало, кому когда выходить и сколько пройти кругов или, что тоже, получить ударов. Вызывали человек по 15 осужденных, сначала тех, которым следовало каждому по 2000 ударов. Тотчас спускали у них рубашки до пояса, голову оставляли открытой. Затем каждого ставили один за другим гуськом. Таким образом, руки преступника привязывали к примкнутому штыку, так что штык приходился против живота. Причем, очевидно, вперед бежать было невозможно, нельзя также и остановиться или попятиться назад, потому что спереди тянут за приклад 2 унтер-офицера. Когда осужденных устанавливали, то под звуки барабана и флейты они начинали двигаться друг за другом. Каждый солдат делал из шеренги правой ногой шаг вперед, наносил удар и опять становился на свое место. Наказываемый получал удары с обеих сторон, поэтому каждый раз голова его судорожно откидывалась, поворачивалась в ту сторону, с которой следовал удар. Время шествия кругом по зеленой улице слышны были только крики несчастных. «Братцы, помилосердствуйте! Братцы, помилосердствуйте!» Если кто при обходе кругом падал и даже не мог идти, то подъезжали сани розвольни, которые везли солдаты, клали на них обессиленного, помертвевшего, и везли вдоль шеренги. Удары продолжали раздаваться до тех пор, пока несчастный ни охнуть, ни дохнуть не мог. В таком случае подходил доктор и давал нюхать спирту. Мертвых выволакивали вон за фронт. Начальство зорко следило за солдатами, чтобы из них кто-нибудь не сжалился и не ударил бы легче, чем следовало. При этой казни, сколько помню, женщинам не позволялось присутствовать, а по приказанию начальства собраны были только мужчины, в числе которых находились отцы, братья и другие родственники наказываемых. Всем зрителям довелось пережить страшные, едва ли не более мучительные часы, чем казнимым. Но мало того, были случаи, что между осужденными и солдатами, их наказывающими, Существовали близкие родственные связи. Брат бичевал брата, сын истязал отца.